Комендант, кстати, приходит почти сразу после группы целителей. Видимо, здесь, как и в нашей крепости, с развлечениями не очень, так что новое лицо, да еще и из пятна, вполне себе интересный аттракцион. После выяснения обстановки внутри пятна, описания пути и тому подобных мелочей, выясняется, что исходя из моего нового статуса действительно можно просто погасить долг перед гимназией с небольшим штрафом. Правда, это возможно только потому, что ожидаемая волна твари не пришла, и ее ожидание заканчивается. Комендант уже завтра отменяет усиленный режим. То есть если бы не двухнедельное ожидание волны гона, статус барона, при заключенном контракте, никаких преференций не давал бы. А так, после отмены усиленного режима в крепости, можно просто оплатить 150 золотых и идти на все четыре стороны. И никого это беспокоить уже не будет. Вот и славно. Через некоторое время тянусь сознанием к лису. А я думал, что ты забыл про меня, лис улыбается. Забудешь тут, ворчу, встретил, конечно. Немного ребята напугались, но не очень. Около усадьбы ведь видели уже диск. Так что мы быстро погрузились, и уже в Тамбове. Им понравилось, да и прилетели мы очень быстро, полтора часа всего. А диск я отправил к профессору, да и правильно. А, еще пришли направления, где нас хотели бы видеть. Твой отец выбрал одно, собрал часть отряда, взял Настю и выдвинулся. Думаю, часа через 3-4 они будут уже около цели. Он забрал все дирижабли и также 800 человек. На всякий случай, вроде как, ХМ, давай-ка ты за ними присмотришь, а, ну тоже, на всякий случай. Без проблем, Кир, а у тебя что там, а ты не знаешь, только то, что ты в карантине, и все. Кстати, чувствуется, что лис не очень понимает, зачем. Это на пару дней, напарник, вроде как мера предосторожности, и я даже ее одобряю. Представь, просто, мало ли, что я могу притащить из пятна. Правда, карантин тут, похоже, никто не соблюдает. В гости ко мне ходит совершенно спокойно. Видимо, в какие-либо эпидемии из пятна особо никто не верит, вот и соблюдают спустя рукава. Так что посижу тут, и с тобой за сестрой краем глаза понаблюдаю. Глава 50. Дочь, спокойно, у тебя нет задачи победить. У тебя задача отработать контроль своей темной стороны. Ты же за этим попросилась у Кирилла в бой, ну и вот, лучше всего это делать, как раз на врагах, думаю, раз у тебя такая специфическая сила, как ты говоришь. А по поводу окружения, совершенно не обращай внимания, это ненадолго. Отец кивает на суетящихся бойцов. Еще пара часов, и у тебя будет неплохая наблюдательная площадка. Мы стоим внутри небольшого, ну может в сотню метров, круга, образованного какой-то техникой отца. Вокруг по границе аномалии сотни тварей атакуют, точнее пытаются атаковать высадившихся бойцов. Но пространство, контролируемое отцом, их разворачивает в обратном направлении, и, вроде как, даже не повреждая. Вот только твари большей частью все-таки очевидные бывшие животные, и в результате на границе сейчас кипит не только и не столько нападение, сколько постоянная битва всех со всеми. Тварей были бы тысячи, только места у границы им всем не хватает. Видно, что задние ряды напирают, но отцовская аномалия небольшая. Только для того, чтобы в ней поместился небольшой дирижабль под разгрузку, не более того. Наш, кстати, влезает с трудом. Бойцы в темпе выгружают сегменты передвижного форта. Как оказывается, отец таковой забирает в Тамбове. И все выгрузившиеся бойцы заняты на крайне быстром возведении стен эдакого огромного гуляй-города. Одновременно маги уплотняют до каменной твердости почву, а другая часть бойцов собирают что-то вроде центрального донжона. Понятное дело, что без магов земли, подобный трюк вряд ли было бы возможно провернуть во вменяемые сроки, но отец предусматривает и это. Мы с лисом за этим наблюдаем с возрастающим удивлением. Вопрос а что? Так можно было становиться просто-таки поглощающим. И ведь при этом, Олег Высоков не нам что-то там показывает, нас разве что кот Насти чует сейчас. Просто для него, подобная организация своего стационарного лагеря вообще, похоже, обычное дело. А вот для нас это совсем неожиданно, и немного обескураживающе. То, что мы делали силами отряда магов и почти всех 800 человек в чистом поле, можно делать значительно меньшими усилиями и быстрее. Даже не понимаю, почему их командиры про подобные вещи нам даже не заикнулись. Может, считали, что это очевидно. Панели форта очень быстро, как намагниченные, встают друг к другу. Внутренний донжон тоже быстро наращивает этажи. И буквально через час-полтора, Посреди огромной армии тварей возникает очень небольшой, но зубастый форт. Остальные дирижабли бойцов высаживают уже с помощью причальной башни. На разгрузку уходит еще полчаса. Из последнего корабля вытаскивают комплекс небольших метровых башенок. Бойцы ставят их в гнезда на всех шести остриях звезды стен, и над уже готовым временным фортом разливается розоватое поле щита. Да, щит значительно меньше того, что мы с Лисом наблюдали в Оренбурге, да и скорее всего слабее. Но тут форт временный, а защищают его примерно столько же бойцов. Кроме того, при наличии повелителя в лице моего отца, форт вообще становится довольно безопасным местом. Папа сразу же, как начинает работать щит, снимает свою технику. Не похоже, чтобы он хоть как-то устает. Видимо, состояние свое он стабилизирует раньше. И сейчас очень быстро возвращает себе огромную уверенность в своих силах. «Пойдем, дочка». Приглашает Настю в центральную башенку. Оттуда и видно лучше, и тебе работать будет проще. Родичи уходят наверх. «Мне, Настя, о тебе сказать?» Садится рядом большой котище. «Не, не надо. Мы тут так, на всякий случай, подстраховать. На пару часов, не больше. Ну как хочешь, может и правильно». Потягивается, а то она будет смущаться, еще чего надумает лишнего. «Я наверх тоже пойду, как бы хозяйке помощь не понадобилась». Мы также внизу оставаться не горим желанием, и быстро оказываемся на крыше центральной башенки. Вокруг форта волнуется море тварей, среди которых, похоже, появляются и демоны. Тварей намного больше, чем мы уничтожили в степи, но ведут себя они похоже. Кроме первого, самого дикого штурма, волна живности отходит немного от стен, и сейчас на щиты идет именно целенаправленная атака на истощение. Похоже, управляющие тварями маги не улавливают, кто у них в тылу крепостицу строит, и это хорошо. А демоны вообще отца в силе даже не видели, скорее всего, так что тоже сюрприз. Надеюсь, тем, что мы на себя отвлекаем, наверное, половину из видимой живности, нашим войскам в этом месте будет попроще. Да и мы, как убедимся, что отец тут контролирует все, пожалуй, подальше от форта тоже поучаствуем. Несколько часов назад, когда мы появляемся в дирижабле, отец как раз знакомит сестру со своим выбором направления атаки и объясняет ей, почему они так срочно выдвигаются на помощь. «Понимаешь, Настя, Кириллу предложили несколько направлений, где нужна помощь, и я отобрал те, что связаны с армией хоть как-то, а потом их прочитал. Вообще, упрощенно, в армии есть три вида рапортов. В одном, пишущие преувеличивают опасность, чтобы потом освоить средства, знания, награды. И это, в общем-то, часто бывает, и в штабах к этому привыкли давно. Во втором, наоборот, преуменьшают. В принципе, с теми же целями, по глупости, чтобы героически превозмочь. Как говорят, героизм – это почти всегда недосмотр планирования. Как бы я ни относился хорошо именно к героям, а есть рапорты третьей группы, они, обычно, довольно лаконичные. Так, мол, и так, столько-то войск, столько-то противника, атаки такой-то интенсивности. Мы закончимся через 4 дня, скажем. Обычно это от служак, которые на должностях командиров бригад, дивизионов, сидят давно. Им уже никогда не подняться выше, по разным причинам. И служба для них это и семья, и отдых, да и вообще все. В таких докладах именно работа. Сложная, грязная, и подход такой, немного циничный, как у врачей. Вот из всех предложенных Кириллу вариантов, только один похож именно на это. Я в свое время насмотрелся. Вот туда мы сейчас и летим. А почему так срочно? Там ситуация, судя по рапорту, очень плохая. У них магов для отпора не хватает, а на помощь рассчитывать именно они не могут, раз нам перенаправили. Надеюсь, успеем. Я сообщил куратору Кирилла в Тамбове, думаю, им тоже сообщат о помощи. А мы справимся, пап, конечно. Отец улыбается, даже не сомневайся. Но тут возникает еще одно дело, твое обучение. Так что нам нужно будет сделать два дела одновременно, и армейским помочь, и тебе дать возможность нормально попрактиковаться. Я вижу только один вариант, нужно именно что большую часть соединений противника на себя оттянуть, или хотя бы заинтересовать. Так что ты можешь готовиться, если тебе нужно, а я пока пару распоряжений отдам. Отец вызывает по переговорнику командира этой части наемников. Ваши 4 корабля, по прилету, держатся на расстоянии высоко. Основная задача, чтобы летающие твари, если будут, до дирижаблей достать не могли. Это понятно? Да, ваша светлость. Далее. Мой корабль спускается, и мы обеспечиваем коридор, вы его увидите, да и я вас вызову, туда спускайтесь без опаски, сначала выгружаются штрафники, потом выгружается либо еще один дирижабль с бойцами, либо сегменты форта, сами решите, задача – оставить на земле достаточно чисто вспомогательных бойцов, для быстрого возведения временного укрепления, маги у меня на корабле, это не ваша забота, защита периметра до возведения форта и установки малого щита тоже не ваша забота. Это понятно? Да, ваша светлость. Вот, после возведения, выгружаются остальные. Далее, стандартная караульная служба в условиях агрессивной среды. Разумных, судя по докладу, там мало, но тварей какое-то дикое количество. Надеюсь, докладчик описался на ноль, но если нет, то нам их на неделю работы должно хватить, не меньше. На всякий случай, берите запас воды 3-дневный пайк. Если что-то пойдет не так, посадку транспортного дирижабля я обеспечу. Вопросы? Никак нет. Выполняйте. Отключается. Сквозь иллюминаторы, через некоторое время, становится видимым впереди сплошной серый ковер. Немного странно для этих широт и этого времени года. Должна быть зелень и квадраты полей, но внизу неспешно приближается именно что серый ковер. В какой-то момент... С той стороны становятся видны быстро приближающиеся черные точки. Отец их замечает тоже, после чего перебирается в головную часть кают-компании, видимо для лучшего обзора. Точки постепенно превращаются в несколько стай каких-то крупных быстро летящих тварей, но Настя даже испугаться не успевает, как эти стаи превращаются в перемолотые куски. «Пап, а я?» – с осуждением тянет сестра. «Мне тоже нужно практиковаться. Настя, на земле. И как я буду уверен в твоем контроле, тогда пожалуйста. Или в какой опасной ситуации. А сейчас ни первое, ни второе. Готовься». Судя по всему, докладчик ни в чем не ошибся. Существ много. Как добираемся до серого ковра, оказывается, что все это, просто на километры, сплошной ковер из всяческих тварей. Где только нашли столько материала, непонятно. Мы начинаем спускаться вниз, остальные же корабли остаются высоко в небе. Делаем довольно большой круг, как я понимаю, чтобы спровоцировать еще кого. Что получается, и в данной области летунов, видимо, больше не остается. Огромная масса живности однозначно нас замечает, и старается не терять из виду корабль, двигаясь в меру своей скорости прямо за ним. Понимая, что мы добились нужного отцу внимания, мы ускоряем спуск вниз. Метрах в 100 от земли, папа делает довольно небрежный жест, внизу ковер из существ будто бы раскрывается цветком, их как будто начинает выдавливать с площадки, на которую наметил спуск корабль. Еще десяток минут, и вокруг довольно большого куска поля переливается граница аномалии, ее стена также поднимается может даже на полсотни метров, но других летунов вокруг я не вижу, и такая высота вполне защищает дирижабль от каких-то резких прыжков, плевков или какой другой агрессии животных. Выходим, магом, почву в камень, на полметра. Отец отдает однозначные распоряжения, и мы все высаживаемся из дирижабля. На смену ему приходит по очереди еще два, и внутри огороженного пространства становится людно. Потом садится и третий, разгружает огромное число однотипных панелей. После чего, во время развертывания временного форта, я себя начинаю чувствовать неожиданно глупо. Не стоит забывать, что местные воюют в условиях существования сил уже довольно давно, и средствами для этого они себя тоже обеспечивают и придумывают с опорой на существующих магов. Кроме того, вот сейчас хоть начинаю представлять, что отец пытался мне объяснить у древа. Даже непонятно, почему он говорил, что у него не очень получается работать с дальними целями. Сейчас, например, в дирижабле, стаи он приземлил, когда я их своей сферой даже близко не чувствовал. Да и вот эта техника, тоже, очень интересна. В общем, стоит наблюдать за отцом, очень это отрезвляет. Глава 51. Настя, как тебе вид? Отец усмехается. На башне сейчас нет даже караульных. Отец всех отправляет вниз, как только сам поднимается наверх. Неприятный. Мне, как целителю, жаль этих животных, а как порубежнику физически неприятно видеть то, что существовать не должно. Их души страдают. По мере того, как Настя говорит, то тут, то там на лице у сестры проявляются и исчезают тонкие черные вены. Лицо то заостряется, то возвращается к своему обычному нежному виду. Наблюдать это очень странно. Но само то, что Настя не позволяет второй половине себя мгновенно взять верх, говорит об отличном контроле, и, думаю, об отличной тренировке воли вместе с Анки. Радуюсь, девчонки действительно молодцы. Разница между спонтанным проявлением пару месяцев назад и сегодняшним днем просто огромна. Убираемся с направления взгляда сестры, на всякий случай. Так-то она нас не видит, но если сейчас будет работать, вдруг зацепит. Дочь, мне сложно давать совет, я ни разу за проявлением твоей силы не наблюдал, но постарайся не полностью это отпускать. Просто, как ты говорила, тебе было сложно вернуть свое обычное состояние. Попробуй мысленно очертить место, с которым тебе было бы несложно работать. Понемногу давай, хорошо, твой отец дело говорит, хозяйка. Кот садится в ногах. Интересно, что слышат его только Настя и мы. Забавно. Я подстрахую, не переживай. Главное, не сильно открывай дверь, буквально щелочку. Тебе легко говорить. Тут вдруг что-то меняется, Настин голос набирает силу, а что делать мне, как открыть только чуть-чуть, последние слова она почти кричит, когда я слышу их, они просят меня, они хотят уйти, с этими словами вдруг рождается порыв чего-то холодного и пронизывающего, при этом, снаружи, никакого ветра нет, просто ощущение, как будто холодно до костей и совершенно ничто и никогда не может меня согреть. Причем, это я чувствую в форме духа, что там в теле, даже представлять не хочу, буквально секунда две, пять, время будто останавливается, Настина лицо все-таки заостряется, черные вены резко выделяются на молочной коже, а глаза затягивает темнотой, удар сердца, и все как будто дальше запускается с паузы, только небольшое поле напротив нас будто делает выдох, и фигуры тварей просто падают там же, где и стояли, но тут и там, в нескольких местах, опадают щиты, и становятся видны фигуры демонов, а этих добить сможешь, отец указывает на заметные фигуры, Настя кивает и сосредотачивается, стой, орет кот, не надо, один из демонов резко оборачивается к нам, но сделать уже ничего не успевает, в отличие от высохших людей тогда, этот, просто рассыпается песком, закрывай, закрывай, говорю, кот рвет сестру за ногу, и орет, как будто его режут, ты сожжешь себя сейчас, вокруг внезапно наваливается какая-то тяжесть, как будто что-то пытается прорваться к нам, ощущение треска пространства вокруг, помогай, хранитель, не удержим, кот орет уже мне, отец четко ощущает, что что-то изменяется на глазах, но что делать, не понимает и не успевает, в его глазах, туша кота просто истошно мяукает и рвет ногу дочери. Все это пролетает за секунду. Мы черпаем у меня Кирилла пространство и оборачиваем Настю с котом одеялом. Раз в астрале техника помогала, то, уверен, и тут проще будет всем, все-таки тоже очевидно влияние другого плана. Настя судорожно будто бы всхлипывает, делает вдох, и темнота почти мгновенно уходит из ее глаз и с ее лица. Тяжесть также быстро пропадает, а кот тут же прячется от отца за сестру. Кириллу, отец оглядывается, ты же поставил щит, перекидывайся, поговорим, лис мысленно кивает, я на секунду отпускаю напарника, и возвращаюсь уже в его почти человеческое тело, не совсем, Олег Дмитриевич, но он нас слышит сейчас, лис подхватывает покачнувшуюся Настю, не убивайте кота, он помогал, объясняйте, отец кивает, присаживаемся на какие-то коробки, твари за границей форта немного притормаживают свое движение, а демоны на всех парах пытаются сбежать. Отец делает небольшой жест, и оставшиеся две фигуры как будто складывает внутрь себя. «Да, соскучился я по силе», — кивает мне лису на незаданный вопрос. «Научу Кирилла, а Настеньке тренироваться надо, но что-то пошло не так». «Правильно, смотрю на фамильера Насти». «Настя тоже, ты проводник, хранительница равновесия, порубежница, ты не воин, понимать надо». Кот нервно высказывает сестре, а кто бы объяснил, Настя тоже отходит от недавней ситуации, ты же не рассказываешь совсем, Олег Дмитриевич, кот мыслящий и говорящий, но слышит только Настя, и мы с Кириллом, лис не знает, как разговаривать с отцом почти наедине, у ясеня он удачно от важных вопросов уворачивается, а вот здесь уже не получается, я так и знал, кивает отец, кстати, нам нужно будет внутрисемейные вопросы решить, передай Кириллу. Он слышит, как я, считайте, что вы с ним разговариваете. Даже так, отец кивает, это радует. Потом обсудим. Настя, так что у тебя сейчас произошло? Я что-то сделала не то. Меня, в общем-то, учит вот он, показывает на кота. Но произошедшего я не поняла пока. И я в порядке уже, спасибо, что спросили. Это заметно, дочь, не обижайся. Более важно выяснить, что произошло. Я не подумал. Начинает кот. Настя транслирует отцу его слова. Кто же знал, что мы тут столько искаженных душ встретим? Хозяйка, ты проводник для таких, для тех, кто сами хотят уйти. То есть вот эти искаженные твари, которые страдают, с твоей помощью уйдут все, и ты даже не устанешь, скорее всего. Ведь так, ты же не устала сначала? Да, даже какое-то воодушевление было. Я потому и решила высушить тех, что остались после открытой двери. Нет, это неправильно. Это не твоя сила, это твоя ноша, хозяйка. Мы сюда ехали зачем? В проклятиях тренироваться, не в мгновенном убийстве даже таких, а в проклятиях. Тех, что ты меня заставляла тебе рассказывать. А я говорил, постепенно надо, но что уж теперь. То есть, правильно я понимаю, отец вычленяет главное. Настя, в принципе, вот эту всю армию тварей может уничтожить одна? Неправильно. Она может помочь уйти за грань страдающим душам. Всем. Думаю, почти все химеры здесь в той или иной степени страдают. Так что да, эти уйдут мгновенно. Духи, привидения, неприкаянные, пустые, искаженные сутью, все вот они, если встречаются с порубежником, уходят за грань. Другие всякие духи, особенно те, что пьют живых, то даже без собственного желания. Это вообще суть порубежника, хранителя грани между тем и этим. Кот, но я же тогда высушила тех нападавших, как это получилось? Вот именно, нападавших. Тебя защищает и та сторона, и это. Просто это медленнее. Я уверен, что тот, который остался тогда в живых, и которого ты, Кирилл, отдал вашим охранителям, долго не прожил. Да, так и есть. Но я думал, что тайная экспедиция чего учудила. Ну, одно другому не мешает, может и учудила. Мысленно как бы пожимает плечами кот. Кирилл, мне потом нужна будет эта информация. Хорошо, отец бросает на нас взгляд. Хорошо, пап, совершенно забываю, что я сейчас с Лисом. И про это я тоже хочу знать. Удовлетворенно произносит отец. Вы же, получается, одно с побратимом. Я говорил это, правда, мельком, и не уточнял. Немного тушуюсь, но да, мы, в общем-то, одно. Но в то же время, мы разные. Это сложно объяснить. Ничего, в Тамбове возьмем паузу. Спокойно и объяснишь. Обещающе смотрит на нас с напарником отец. Тут-то мы, похоже, управимся значительно быстрее, чем я думал. Надо только понять ограничения. Продолжай, дочка. Настя смотрит на кота. Ну вот, огромная тушка забирается на коробку рядом к сестре. Глубокие царапины уже исчезают на ее ногах, и даже кровь куда-то испаряется. Демоны, не страдающие души, они и не погибли, а от хлада той стороны защитились обычными щитами. А вот потом, ты, хозяйка, сделала глупость, и меня не спросила. Ну, хотя не совсем, в общем-то, ты сознательно обратилась к той стороне, чтобы развоплотить разумного. Да, демоны те еще существа, но они тоже в цепочке перерождения или роста душ присутствуют, и при всей их мерзотности, они часть существования, они не являются искажением, паразитами, да, конечно, в самом прямом смысле, но неправильностью они не являются. Тут тебе повезло, что демоны в этом мире захватчики, и сил на уничтожение той твари тебе было нужно немного. Мир тоже их здесь только терпит, пока они играют по внутренним правилам, и чуть что, готов их сразу стереть. Вот и помог тебе немного, а вот та сторона плату взять постаралась сразу, и взяла наверняка. Просто я не уверен в цене, обычно временем жизни берет, как я слышал. Но порубежников мало, а мой предыдущий хозяин только к тьме обращался, а там чуть другие законы. А я к чему? Что за та сторона? Ты все время об этом говоришь, как будто это очевидно, кот. А я разве не уточнял? Кот действительно обескуражен. Та сторона – это план смерти, напрямую. Это не тьма никак, и смерть, и жизнь – это твое лечение, например, все часть круга перерождений. Я думал, это все знают. Ты как раз и там, просто та сторона, как план, довольно затратная. Странно, вроде это очевидно. Ты же даже на полях ее была, хозяйка, да как-то упустила. Чуть задумчиво говорит сестра. Интересно-то как, то есть я даже не в каком-то мире духов была, а прямо на плане смерти, тогда, когда родители Игоря искала. Да, хозяйка, ты странная, поговори еще, говорим мы с Лисом. Ой, ну ладно вам, сразу немного пугается кот. Ну не специально я, обучение у нас рваное какое-то. Так, минуту, это все мы потом выясним. Но сейчас, давайте вернемся сюда. Отец обращает на себя внимание. То есть я правильно понял уважаемого кота, что Настя может помочь умереть всей армии, которая страдает и которую она, грубо говоря, услышит. Да, так, и при этом она даже не устанет, да, даже, может быть, получит какие-нибудь подарки от мира за восстановление правильности. Отлично, такими вещами не шутит, Насть. Так что это вот все, отец поводит рукой, поле твоей работы сегодня, похоже, так, но при этом, не нападающих на нее, она убить может только очень дорогой ценой, да, это так, а вот тех, кто нападет, также, не сильно тратясь, но напасть должны именно на нее, прям вот точно, а если на дирижабль, где она будет, нет, так это не работает, в таком случае помогут проклятия, мы их множество вроде как разучивали, там другая часть дара задействована, сестра давно уже перестала проговаривать за котом, и это делаю уже я, а сестра внимательно слушает нас обоих, так, хорошо, с этим уже понятно, что можно сделать, Настя, ты как отдохнула, да, пап, ну, может, еще пару минут. Отлично. Тогда, раз у нас такая ситуация, предлагаю следующее. Я вызываю дирижабль. Это раз. Мы на расстоянии примерно сотни-полутора метров. Это как раз то расстояние, что до конца того поля проходим над всей этой армией. Ты, Настя, до момента, пока ты можешь это выдерживать, отпускаешь души. Героизма тут не надо, не в этот день. Так в следующий закончим. Не страшно. Беспокоиться о выстрелах, плевках, летунах или еще о чем снизу от корабля не стоит. Это я беру на себя. Как только устаешь, говоришь. А вот потом, тут останутся демоны и люди. И с ними уже будем заканчивать по-другому. Возражение? Пап, ты серьезно считаешь, что я смогу уничтожить всю эту армию? Нет, только свою часть. На остатках будешь тренировать проклятие. Ты же хотела учиться? Вот тут. Как раз, похоже, идеальный для тебя противник. Глава 52. Кирилл, ты же еще здесь? Да. Ты силу в таком виде использовать можешь? И какую? Пространство, но слабые манипуляции в основном. Не далее сотни метров, наверное. И побратим может на уровне повелителя работать с холодом. Ну, еще могу поддержать форт, пока вас не будет. Хаем, я бы хотел тебя видеть на корабле. Как раз покажу, как с пространством посвободнее работать. Ты, очевидно, ограничиваешь себя своим телом, как центром техник. Ну, есть вариант, пап. Говорю, технически, я могу очень быстро появиться в укреплении, если будет очень нужно. Но это большой секрет от чужих. Это понятно, что секрет. Даже тут ты появился так, что тебя с территории форта незаметно было. Я обратил внимание. Это безусловно преимущество. Можешь не беспокоиться. Дочь, а ты не удивлена? Смотрю, чем? Побратим брата так всегда появляется около древа. Я его в разных видах видела. Пап, улыбается. А вот к тому, что он и брат это нечто общее, я пока не знаю как относиться. И Лизе сказать надо. И Анке. Насть, это не совсем так. Я и мой спутник все-таки разные разумные. У нас разные желания, но иногда мы можем быть одним, как вот сейчас, например. Говорю с вами я, но Лис на заднем плане тоже сейчас здесь, и все осознает. Сознания у нас раздельные. В общем, сложно все, я говорил. Я с котом тоже общаться могу, но им становиться вряд ли. Ты просто не пробовала. Кот на этом моменте кивает. Связь с фамильяром похожа, но наша более глубокая. При этом, мы друг другу в сознание приходим только с разрешения. У нас равные в этом смысле возможности. Просто у Лиса, мое сознание изначально, как бы копия. Я не уверен, что о таком стоит знать другим людям, пусть и глубоко союзным. А Анки, как минимум, догадывается. Она-то про побратимов духов знает куда больше, чем мы. Брат, к твоему побратиму Лиза что-то начала чувствовать, не к тебе. И я не уверена. Насть, это вообще не имеет никакого значения, в таких вещах мы точно разные. Вот совсем. И в эту область друг к другу не суемся. Не беспокойся за свою подругу. Так, прерывает нас отец. Если вы обсудили всякое к войне не относящееся, может уже начнем спасать имперские войска? Там, кивает на затянувшуюся уже проплешину в армии твари, твой дебют, Анастасия, скорее всего, даже пока не заметили. И это хорошо. Но вот сколько продержится имперский корпус, я не знаю. Извини, пап, мы оба замолкаем. Настя что-то для себя решает и как бы кивает сама себе. Кирилл, тогда опять становись невидимым, и к нам на корабль. Распоряжение я командиру защитников отдам, будет штурм, тебя вызовут, а так пока щиты справляются. Настя, тебе отдыхать еще нужно, или можно вызывать дирижабль? Можно, пап. Настя немного надувает губы. Вот вроде бы ни на что обижаться, но чувствую себя я как-то странно, будто обидел чем. Ну вот как они это делают, а? Отец вызывает дирижабль, а мы пока с Лисом принимаем исходную форму. Кир, ну вообще, ты не совсем прав. Ты о чем? Не понимаю. Твой дух имеет в нашей системе больший вес изначально. Да, я это как-то не ощущаю. В систему мы принесли каждый свою сильную сторону. Ты – разум, я – силу. Ты имеешь в системе ведущую роль. Постоянно, по мере твоего и моего роста, мы и систему все время выравниваем чуть по-другому. Но ведущая роль у тебя. Имей в виду, тебя это не тяготит, с чего бы. Я же сознанием, ты – просто без ненужного. Тогда, вообще не вижу смысла об этом думать. Согласен, Кир. Просто раз к слову пришлось, я и уточнил. Я больше про клятвы и договоры хотел тебя предупредить, и давно. Твои клятвы, если что, для меня обязательны. А вот мои для тебя, нет. Это просто нужно помнить. Аккуратнее, в случае чего, вот. Но ты и то и другое создаешь достаточно редко, чтобы я беспокоился. Вот я и не говорил. В корабле поднимаемся метров на 100, и отец опять-таки выгоняет всех бойцов из кают-компании. Мы опять переходим в человеческий вид, но пока папа занят сестрой. Дочь, какая высота для тебя будет удобна? Если можно, чуть ниже. Тут я слышу не так отчетливо. Отец кивает и отдает распоряжение. Корабль начинает движение, и как только мы выходим из зоны защиты форта, нас начинают редко, но обстреливать. Очень похоже на демонов под Оренбургом, только снаряды поменьше, но скорость примерно та же. Отец, кажется, даже не обращает внимания, только вот снаряды, подлетая к дирижаблю, внезапно разворачиваются и с ускорением отлетают обратно. Научишь? Задаю вопрос. Чему? Ну вот как ты защищаешь сейчас корабль. А, это как раз тоже будет темой нашего с тобой сегодня урока, сын. Машет рукой. Принцип там тот же самый. Настя, ну как? Да, пап, глаза сестры темнеют, но вены в этот раз проступают почти незаметно. Я уже начала. Смотрю вниз. За нашим кораблем начинает как бы тянуться полоса падающей живности шириной метров в 50. И ведь это те же самые орды тварей, что для любых других магов составляют приличную опасность. А вот для проводника душ, порубежника, с отличной защитой отца, они не составляют даже неудобства. Даже наоборот, получается, что на этих полях сконцентрирована фактически идеальная среда для ее тренировки. И Настя тренируется. Отец кивает. Так и продолжай. Распоряжения отданы, за местностью не смотри. Теперь ты. Обращает на себя мое внимание. Я так понимаю, что ты ощущаешь пространство на какой-то территории. По моим предположениям, около 100 метров. Правильно? Да, так и есть. Говорить, что я чувствую не только пространство, пока не буду. Сейчас чуть меньше, у древа же, и в своем теле много больше. Мы про сейчас, но это опять же, неважно. Ощущать пространство – отличный навык для дуэли, например, но даже там ты наверняка уже чувствовал, что другой повелитель может тебя как бы выталкивать. Да, было такое, с обоими Елецкими. Ну, они не очень опытные повелители, в обществе подобных себе пока не появлялись, они же недавно стали такими, да. Пап, но это тоже секрет нашего рода. Оглядываюсь на сестру, и я бы не хотел, чтобы о нем узнал бы кто-нибудь из императорского рода. У Миши что-то отобрал, усмехается. И правильно, я еще с ним поговорю. Он должен был вас с сестрой защитить, но не справился. Ладно, сейчас это к делу не относится. Настя ведь распространяться не будет. Не буду, бурчит сестра. Вот, не будет. Значит, возвращаемся к теме. Смотри, для общества отпускать силу считается признаком неопытности. И на приемах, или в гостях силу нужно уметь держать близко к себе. Во время дуэли же, разрешено всякое. Ты это умеешь, как я понимаю. Дети Елецких понемногу учатся, так что с этой стороны все идет хорошо. А вот в сегодняшней ситуации, твое ощущение силы, все равно тебе для работы не очень бы помогло. Правильно? Да, мне далековато. Вот, я еще у древа тебе говорил, что для нас расстояния отсутствуют. Я дальше, чем вижу, работать не могу. Мне нужен зрительный контакт. А вот мы с дедом твоим считали, что теоретически, это тоже не является определяющим фактором. Я пока преодолеть это не смог, может позже. Но даже так, это значительно больше, чем ощущение своего оттенка силы в определенном радиусе. Понимаешь, в отличие от всех остальных повелителей, наша сила имеет чуть большую, как бы тебе сказать, реальность что ли, для мира. Определяемость, если хочешь. Все эти холода, пламени, да что угодно, они все существуют внутри нашего пространства. А я, папа, я целитель, и вот, как оказывается, что-то с душами, и что-то связанное с планом смерти, кто я, тоже вопрос. Кстати, жизнь и смерть тоже более определяющие концепции, нежели обычные для большинства магов. Мы, правда, с Леной только жизнь, в свое время, исследовали, но смерть такая же всеобъемлющая, не переживай. А вот про порубежников сама пытай своего фамильяра, у меня даже слухов нет, чуть поджимает губы. Вернемся к пространству, извини, дочка, Настя кивает. Так вот, Кирилл, мы с вашим дедом смогли обосновать и создать артефакт, который делал как бы прокол вместо безрасстояний, и через эту точку получали перемещение на идентичный артефакт. Так вот, принцип похож. Технику, свое понимание чего бы то ни было, можно перебросить через эту точку еще проще. Лучше всего, попадание на этот план без расстояний можно посмотреть через родовой аркан. Ты уже ведь можешь его воспроизвести, правильно? Да, пап, с некоторых пор, это даже не сложно. И размер могу изменять. Отлично. Вот смотри за иллюминатор. Отец разбивает пространство за бортом нашим арканом на десятки осколков. Корабль медленно проплывает мимо огромной фигуры, как бы разбитого зеркала, только в воздухе и без отражений. А вот теперь главное. Сами осколки – это этот мир, правильно? Хорошо, а что такое трещины между ними? Куда ведут? А, вот, именно это мы и исследовали. И получилось в конечном итоге, что пространство в трещинах имеет одинаковую, пусть и постоянно изменяющуюся структуру, как океан. Нет ни одной одинаковой волны, но вода та же. Это приблизительная аналогия, но фактически, там вообще одна и та же точка всегда. Где бы ты ни разбил пространство, это не важно, и от человека не зависит. Дед разбивал туда же. Думаю, что и через трещины твоего аркана проглядывает то же место, с теми же характеристиками, тем же напряжением. Возможно, что это просто характеристика именно нашей родовой техники. Не знаю, у нас с отцом не хватило времени это понять, а потом он внезапно ушел из жизни, а его дубль все-таки не то. Его ушли, отец. Я доподлинно выяснил, что в конечном счете, это венецианцы. Как они смогли его подловить, я не знаю, так же как и бабушку. Но вот тебя подловили тоже, и если бы не защита поместья, кормил бы ты сейчас своей душой какого-нибудь демона, так же как и мы с сестрой. Но вы с дедом молодцы, это мне тоже подробнее, а лучше с бумагами. Хорошо, попрошу Марата. Это Никитин накопал по моему заказу, но там конкретики немного, и по отдельности все более-менее, но вот вместе вопросы поднимаются очень нехорошие. Кстати, потом могу забыть, ты знал, что его величество Мозголас очень высокого уровня, вроде как выше в империи сейчас и нет, я то знал, мы это с ним еще в детстве обсудили, а вот откуда знаешь ты, а я был у него на неофициальном приеме позавчера, и существовал реальный шанс уйти оттуда с промытым мозгом. Для моего блага, конечно, Кирилл, понимаешь, как это звучит? Если бы Михаил задался бы целью, то ты бы ушел именно с тем, что ты ей говоришь. Ему сопротивляться невозможно. Возможно, отец. И это опять-таки наш секрет теперь. Я и мой побратим тонкие атаки, как оказалось, игнорируем. А на топорные он не решился. Пока что. А, еще одно. Мы приглашены через месяц с семьей к нему в гости. По-простому, как бы. Правда, о твоем и маме воскрешении он не знает, но чувствую, что узнает очень скоро. Вы тут засветитесь очень сильно, и ты только сейчас это говоришь, отвлекается сестра. Всего месяц. Насть, ну, а когда? Я вообще дней через 5 только до вас доберусь. Я сейчас под Смоленском в карантине сижу, и еще сутки буду сидеть. Так, зачем тебя туда занесло и остальные вопросы давайте пока опустим до возвращения. Настя, ты теперь заинтересована в как можно быстрейшем окончании местной работы, как мне кажется. Кирилл, есть еще что-то важное, что мне нужно знать до разговора с императором. Отец прикрывает на секунду глаза и трет переносицу. Мало ли, вдруг мой с ним первый разговор будет значительно раньше, чем я планировал. Ну, я вроде бы договорился с ним на удел под Тобольском, без города. Указ когда будет, Михаил говорил, вроде бы сегодня-завтра. Он тоже заинтересован. В чем? Отец на секунду отвлекается, бросает взгляд в иллюминатор, и внизу складывается сама в себя еще одна фигура. В отделении части страны, в появлении рода, только условно подчиненного ему, у него один такой уже есть. Ленских он даже тронуть не мог до последнего времени, а они черти что творят уже не первое десятилетие. Пап, земли полностью окружены империей, своего выхода никуда нет официально, и официально же, они даже не населены, а на обмен там слишком многое на карту поставлено, да и род в войне не бесплатно участвует, это тоже плата, тогда мне с ним до указа говорить нельзя, а то участие рода будет именно что по вассальной присяге, я-то ему клятву давал, и во исполнение ее, в том числе, здесь нахожусь. Пап, а я думал, что ты Настю подстраховать, и это тоже, а еще и по силе соскучился, и по схватке, в этой войне может кого интересного встречу, это все так, но не отменяет клятвы, Кирилл, я как смог ее исполнять, сразу же к тебе напросился, Давид, и еще мы недавно Новгород спасли с побратимом, не знаю, важно это или нет, для твоего анализа, а семья императора была в городе в этот момент, да, там атака большей частью на них и направлена была, город был бы попутной жертвой, хм, тогда хоть немного проясняется, Михаил может быть каким угодно, но неблагодарным его не назовешь, он и плохое и хорошее помнит отлично, и ничего не забывает, ладно, в общих чертах я понял, срочного пока что нет, удел раз он обещал, он подтвердит, скорее всего вместе с клятвой и ограничениями, но даже так это важно для нас, и чтобы ты ему на обмен не предложил. Голосующие доли в большинстве основных предприятий страны, в зерновых и транспортных домах, и море компромата. Даже не буду спрашивать, как ты это получил. Подожду твоего рассказа попозже. Я дом Фиска полностью уничтожил, за покушение на тебя с мамой, и попытку убийства меня. Это их собственностью было. Так, все, я как будто в другом мире проснулся. То, что ты рассказывал тогда под ясенем, таких подробностей было лишено. Не хотел тебя беспокоить, пока ты восстанавливался, извини, ну пусть, давай пока вернемся к силе, не хочу сейчас опять отвлекаться, да, отец, простое упражнение на понимание родовой силы, сделай аркан с как можно меньшим числом осколков, идеально, двумя или тремя, начинай, МММа покажешь, покажу конечно, но сначала сделай сам, что сможешь, смотрю в иллюминатор, за стеклом вижу все ту же тянущуюся за дирижаблем полосу умирающих тварей, иногда замечаю отдельные фигуры демонов, которые резко складываются, как только над ними проходит корабль, даже немного пугает подобный рутинный подход, сосредотачиваюсь, нащупываю свою грань силы, в этом теле это значительно более тонкий поток, но может это и к лучшему, точнее формулировать получается то, чего я этой силой сделать хочу. На тонких ощущениях формируется высший аркан, но как-то на него повлиять, кроме размера не могу, и он прорывается в реальность. За стеклом резко проявляется разбитое пространство. Хорошо начал, еще, формирую еще раз, и еще, хватит, какие идеи про процесс, подумай. Я обращаюсь к силе, родовому оттенку, призываю аркан, представляю, что он имеет меньше осколков. Как-то так, еще, он призывается независимо от меня, я только направляю куда и даю первоначальный импульс. Интересно, но вот тебе первый шокирующий для тебя, похоже, факт, усмехается отец. Аркан неразумен, и сам что-то сделать не может, это раз, сила неразумна тоже, и опять-таки что-то сама она придумать не может, понимаешь, там ничего не может быть само и призывается, вся техника в любом случае, делается тобой, да. Сам аркан прописан как наиболее вероятное воплощение нашей силы для разрушения. Это так, но прописан он не кем-то снаружи. Это как вода на столе, извини за аналогию. Если капнешь каплю, да и стол ровный, то скорее всего, капля будет на столе лежать круглой выпуклой фигурой. Но разве вода только так может себя вести? Разве она разумна? Нет, просто это наиболее вероятное ее поведение в состоянии покоя. Вот ты... Твой разум – это стол и капельница, и капающий, а вода – это сила. Ты и только ты можешь придавать ее форму. Ну, в данном случае, заданные свойства. Смотри, отец нарочито медленно формирует аркан из трех осколков. Мы с Лисом очень внимательно, даже жадно, на всех доступных нам уровнях ощущений следим за этим. Кир, мне кажется, я смогу повторить. Это классно, но я хочу тоже понять. Я почти нащупал. Твоя помощь невероятно упрощает получение опыта. Пап, еще раз повтори, пожалуйста. Конечно, кивает отец, и также медленно формирует аркан еще раз, и сразу же еще. Я практически сливаюсь с формированием техники, благо с помощью сферы мы с Лисом практически чувствуем пространством все, что происходит. Лис, похожие ощущения, как мы через аномалии ходили, та же волна, тот же баланс, прям вот близко, только не всем телом, а как бы только вот этой точкой. Так, делаю пап. Прикрываю глаза и по шагам воспроизвожу всю последовательность прочувствованного. А молодец, слышу голос отца, открываю глаза и вижу за иллюминатором уплывающий аркан из трех осколков. Справился, очень быстро. Я, в свое время, на это неделю потратил, а твой дед и мой отец надо мной эту неделю просто-таки сидел. Теперь то же самое, но чуть-чуть по-другому. Создай только трещину, без осколков. Разница между арканом первым нашим и последним – только вот в этом куске, Кир, Лис мне как бы подсвечивает мысленно кусок формирования техники, во всем спектре ощущений. Да, я понял тоже, сами бы мы не нашли эту точку, неочевидный вход совсем. Делаю, чувствую, что отец несколько сильнее сосредотачивается на пространстве вокруг меня, видимо для подстраховки. Воспроизвожу шаг за шагом технику, и получаю очень короткий, на грани восприятия разрыв пространства, он тут же затягивается. Да, именно это. В таком виде, ты можешь к этой технике цеплять любую другую. Я вот сейчас, например, цепляю технику идеального зеркала. Без трещины она не работает. Такой щит у меня может остановить или перенаправить только не сильные всплески силы. А вот внутри техника становится чем-то совершенно иным. Она будто делается более важной, что ли, для мира. Более основной. Как бы, работать начинает не только с конструктами и техниками, но и на физическом уровне, вон как демоны складываются, показывает на очередную фигуру выжившей твари, когда часть твоего тела становится резко перпендикулярной второй части, по-другому и не получается, объяснить лучше не могу, но когда будем в Новгороде, покажу расчеты. Именно это мой отец получил, когда, как и многие маги до него, был в поиске идеального щита. Такой щит он не нашел, но приобрел вот это понимание своей родовой особенности. А вот расчеты мы уже делали вдвоем, и с другой целью. А, еще одно. Важно, эта часть аркана вообще от близости к тебе не зависит. Ты как будто через вот это пространство без расстояний можешь любую технику где угодно запустить. Твой дед был ограничен размером трещины. Он мог удержать не более полуметра разрыва. Я ограничен визуальным контактом. У тебя будет что-то свое, наверняка. Делай. Вон, например, еще пара фигур демонов, пошли одному из них пузырь. Ты ведь это освоил, правильно? Да, делаю. Ловлю взглядом очередного демона. Глава 53. С первого раза разрыв закрывается раньше, чем успеваю сформировать технику. Но раза с третьего, приходит понимание, что к разрыву нужно обращаться в последнюю секунду. Вот после этого техника действительно возникает внутри всех защит демона, с фатальными для него последствиями. Тварь выворачивает наружу, как и всех незащищенных существ, попадавших под отцовы пузыри. Молодец. Дальше только тренироваться и ставить опыты. Отец отвлекается от умирающих тварей внизу. Дочка, ты не устала? Может, нам повыше подняться, чтобы ты отдохнула? Нет, отец. Давай все-таки сегодня это все закончим. Настя отвлекается, и из глаз пропадают темные всполохи. Пап, честно, ну какая война, когда у императора прием? Всего месяц. Кирилл, ты знаешь, сколько строит платье к приему? Хотя куда тебе? Ты и не интересовался никогда, а что знал, забыл. Машет рукой. Насть, это же по-семейному. Там вроде не объявляли ничего. Я отвлекаюсь от иллюминатора. Отец и Настя сочувствующе смотрят на меня. Кирилл, по-семейному, это не больше сотни другой человек. И бал будет только вечерний, без приема, и в малом дворце. Отец качает головой. А у твоей сестры это первый бал за 3 года? Получается, и первый не в детском статусе, а озадаченно смотрю на родных, и что делать, мужчинам проще, Кириллу, вы с побратимом идете оба, и обязательно, санки обсуждай сам, но если ты считаешь ее статус важным, то она присутствовать должна тоже, все-таки Сибирь часть империи, и важная ее часть, кроме того, отец оглядывает шевелящийся ковер внизу, таким темпом, за месяц мы на территорию нападающих выйдем, все-таки это агрессия, жертв много, а Михаил, очевидно, вырвет как можно больше за подобное из германцев. Пап, пока что нам встречаются слабые твари, имей в виду, это как бы рабочие, может солдаты, если брать аналогию с термитником. А сильных я не видел ни рядом с фортом, ни здесь. Сильные на сотню метров может и не прыгнут, но у меня был опыт, когда одна такая добила до дирижабля очень прочными нитями, и пришлось отражать атаку стаи низших. Я к чему? Пожалуйста, не расслабляйся, тут разное может быть. Я контролирую, сын. Отлично, ты еще что-нибудь хотел показать? Нет, дальше только Насте хочу помочь. Тогда я вас оставлю, хорошо? Если проблемы в форте будут, то просто вызовите меня или побратима по переговорнику. Иди, усмехается отец. Если что, позовем. Но не переживай за своих людей, сомневаюсь, что тут может возникнуть ситуация, с которой я не справлюсь. Привыкай, сын, ты уже не один. Киваю, взглядом прощаюсь с сестрой и исчезаю из корабля. Кир, я у Ясеня потренируюсь, там восстанавливаться легче. Конечно, напарник, мне все равно тут еще ночь куковать, если не хочу претензий лишних. Так что до завтра. Прихожу в себя в крепости. Как бы то ни было, а усталость накапливается. И здоровый сон на десяток часов – неожиданный подарок. Чем я и пользуюсь, все равно до утра отсюда лучше не уходить. На утро неожиданно приходит комендант со странным предложением продолжить службу в крепости. Причем, если смотреть с его стороны, то предложение довольно неплохое для только-только окончившего гимназию мага. Далеко не везде, с порога, 300 золотых в год предлагают. К сожалению, не смогу. Мягко отказываюсь, но и объяснять чего-либо не собираюсь. Дела рода. Очень жаль, нам не хватает людей, которые себя нормально чувствуют внутри пятна. А вы, после пережитого, совершенно спокойны. Ну что же, предложение бессрочное, если соберетесь, мы всегда будем рады. Уходит немного расстроенным. Коменданта сменяет все та же целитель. Повторяется тот же комплекс, разве что, диагноз посложнее накладывается, но опять же, здоров, отклонений нет. Целитель довольна, еще бы, уникальная практика и хорошая отметка во время службы. Обмениваемся хорошими новостями и через полчаса, мне на руки выдают все нужные бумаги. Эту часть обязательств я закрываю. Выхожу из крепости, спокойно прохожу пропускной пункт и, практически прогуливаясь, скрываюсь в ближайшей роще. Встаю на тропу и снова удивляюсь. Судя по ощущениям, до столицы, если я того захочу, тропой я могу дойти как бы не за час, да и до Тобольска часа за два. Удивительно, что-то во мне меняется, и сильно. Но сейчас иду до сердца аномалий, но опять же, эти несколько минут дают новую пищу для размышлений. Я совсем мало того, что не устаю, скорее наоборот, что-то получаю от окружающего леса такое, что одним махом смывает все остатки накопившейся усталости. И к лабиринту я выхожу совершенно в радужном настроении, с каким-то даже предвкушением и ощущением, что все опять будет получаться. Нужно только чуть-чуть подтолкнуть. Не очень понимаю, к чему у меня такое предчувствие. Одеяло, аномалия, и уже привычно выхожу около древа. Встречает только лис. Кир, это что-то с чем-то. Я всю ночь технику мучил. С ней не только пространство по-другому работает. Любое действие внутри разрыва на секунду становится главным в этой точке. То есть даже простой конструкт огненной стрелы из разрыва на секунду сжигает все вокруг. Вот ты заморочился. Полезно, конечно, но нам бы с основой разобраться. А где Анки? Она тебе сюрприз готовит. Не отвлекай. Хорошо. Говоришь, всю ночь мучил. Переключаюсь на побратима. Угу, и обучающий пакет сформировал уже. Усмехается лис. Ты же к этому ведешь? Конечно. По твоим словам, разлом, как техника, переводит наши возможности на совсем другой уровень. Было бы преступлением не попытаться освоить ее в самое короткое время. Да и у меня странное ощущение появилось, как отец это нам показал. И оно все усиливается. Устраиваюсь поудобнее. Закрываю глаза и тянусь в сознание лиса. Переживаю уже выжимку, но и она, это сотни повторений. И лис прав, любая техника в разломе на мгновение приобретает как будто мощь основного принципа для конструкта, не скованного законами мира. Выныриваю. Дико болит голова, но лис уже складывает исцеление. Стараюсь не двигаться, и через минуту боль отступает, оставляя только память о сотнях открытых разрывах. На полигон лис дожидается моего осмысленного взгляда. Да, пожалуй, ощущение удачи как будто опять усиливается. Пара перемещений, и мы на полигоне. Я прислушиваюсь к себе, создаю разрыв, и тут же понимаю, почему мир совершенно не против подобного. Через трещину в пространстве, А я думаю, скорее, в реальности, в мир приходит какое-то дикое количество энергии. Вот только видно это только вблизи, пару мгновений и в другом зрении. За секунду окружающее пространство впитывает пришедшую с разрывом силу. И ощущения от нее ну очень знакомые. Окутываюсь одеялом. «Кир, ты что задумал?» Лис кричит одновременно с моим импульсивным поступком. «Но я чувствую правильность того, что происходит». Открываю разрыв рядом с собой и делаю шаг. На секунду замираю, очевидно, я попадаю на какой-то из уровней хаоса. Если в нем вообще есть уровни, и это не просто мои ассоциации для него. Его агрессивную настойчивость узнаю сразу. Но с этим я уже сталкивался в нашем новгородском поместье. Очень похоже. И балансирование на гребне волны тоже новым ощущением для меня не является. Уже не раз его проживаю, когда хожу через аномалии. Тут же появляется чувство нескольких мест, где я могу выйти, и двое из них скорее маяки, чем места, живые же, канки выходить не буду, все-таки сейчас я действительно делаю глупость, пусть сам и абсолютно уверен в успехе, открываю еще один разрыв рядом со вторым маяком, ну вот, напарник, а ты переживал, делаю шаг, и разрыв тут же затягивается, Кир, ты вообще, нормален, это же ничем не подкреплено, нет данных, мы не строили никаких моделей, и даже на живности не проверяли, как в прошлый раз. На живности не получилось бы проверить, Лис. Там разумный должен быть, и без одеяла в мгновение разметает. Времени там нет, расстояния там нет, есть только море энергии, и внесенное сознание. А вот оно уже и формирует разное. Я был уверен, узнал вкус этого пространства без расстояний, как обозначает его отец, и модели бы не помогли, все на опыте. А вот опыта существования там, правда только сознанием, нам с тобой не занимать. А если бы я начал раздумывать, то ты бы меня отговорил, извини. А если бы ты пропал бы на годы, как в прошлый раз, или вообще выкинула бы в другом мире, или еще миллион возможностей? Не, напарник, я понял еще в прошлые разы, что для этого плана очень важен настрой, да и шаман примерно это говорил, а у меня тут, в этом мире, все мне важное, я не мог сейчас пропасть, для этого нужна чужая воля, и море энергии, я думаю и в поместье телепорт нештатно сработал именно потому, что моей воли там было мало, а направляющая воля духа была недостаточно определена, он же меня, фактически в свободный полет направил, спасая, да еще и молния там была, нет, слишком много тогда факторов сложилось, чтобы сейчас похожее повториться могло. Да и ясень здесь растет, я был уверен, что это создание, если что, стабилизирует пространство рядом-то с собой. До меня доносится оттенок некоторого согласия. А результат понимаешь? Радостно скалюсь. Не, понимаешь, что конкретно у нас теперь есть, у обоих. Ну да, ну да, ядерная бомба у неуравновешенного подростка. Со стороны так, у уравновешенного. Делано обижаюсь. И подросткам, исходя из буквы договора об обмене с императором, я уже перестаю быть. Осталось только его получить. Ладно, нужно закрепить. И давай со мной. Думаю, как только ты тоже почувствуешь, как у меня перемещение получилось, отработать сможешь значительно быстрее, чем я. А нам эта способность важна, наверное, сильнее, чем любая другая. Лис кивает и исчезает. Через секунду чувствую небольшую двойственность в ощущениях. Милая, к тебе можно прийти, посылаю мысль, немного рановато, но ты все равно оценишь, приходи, получаю в ответ мысль-образ, окутываюсь одеялом, открываю разлом, хотя из-за сотен повторений, он уже выглядит как вполне классический овал портала, будто формируется из какого-то коллективного бессознательного, а может, именно я придаю ему такую форму, неважно, делаю шаг, формирую второе окно портала около моего дорогого маяка, и следующим шагом выхожу рядом со своей женой. Глава 54. Появляюсь в небольшой, но очень уютной беседке. Легкий сумрак, летающие огоньки, красиво. Неожиданно, милый, ты вроде так раньше не мог, немного удивляется Анки. Так и есть, новая грань. Вот и хвастаюсь, улыбаюсь девушке. А что за сюрприз? Мне Лис сдал. Не готов, если честно. Да и теперь не знаю, будет ли. Пойдем пока городок покажу. Тянет меня за руку. Подводит к стене растений, те расступаются, и я понимаю, что мы находимся на высоте метров 50, а может и больше, в беседке, и вроде как, на ясене. Под нами, на поверхности хорошо видны квадратики растущих домов деревьев, несколько более крупных стволов, которые уже совсем не похожи на своих прародителей, небольшие, пока еще заросшие улицы. И вообще, вид из беседки напоминает небольшой поселок, разве что, внизу нет движения. Я довела до ума домики, и те здания большие, что ты заказывал, так что можно выращивать почти в любой размер, и они будут стоять веками, могут и расти все это время, увеличиваясь. Но все-таки, только здесь, под древом, боюсь, в других местах, они в большие дома вырасти не смогут. Еще месяц-два и в большинстве, можно будет жить. Да и ладно, я просто не хотел лишних людей, которые не останутся у нас тут, в зону будущей школы пускать. А чего не хватит, то маги сами сделают. Так что даже не переживай. Я не об этом переживаю. Останавливается и заглядывает мне в глаза. Помнишь, я говорила, что ничего плохого больше не вижу в будущем? Да. Пожимаю плечами. Я пока что в будущее заглядывать особо не могу. Немножко, чуть чувствовать, не более того, да и то, только близких. Мы подходим к небольшой площадке, которая отделяется от беседки и неспешно опускается вниз. Очень интересные ощущения. Это как сделано? Показываю на платформу. А, это развитие терновника. Не отвлекайся. Так вот, у нас тут уже пару дней гостит бабушка. Я ее попросила поговорить с духами. На будущее, на семью, на ребенка. И она это делала вчера. И что сказала бабушка? Хмыкаю. Не смешно, улыбается в ответ. Но тут же становится серьезной Анки. Волну темную видит над нами. Уже скоро, уже сейчас. Я ее не чувствую, но бабушка опытная. И я бы хотела, чтобы ты увидел тоже. Может, ты поймешь, что это. Она не понимает. Анки, ты же знаешь, что я поэтому думаю. Нет судьбы кроме той, которую мы сами творим. Можно предугадать будущее человека, если он плывет по течению, конечно. Но вот если он активно действует, это вряд ли. А я сейчас очень активен, милая. Посмотри, хорошо, мне так спокойнее будет. Конечно, пожимаю плечами. Кстати, через месяц нас пригласили к императору. Пойдешь со мной, с тобой, конечно. Не боишься? Приобнимаю. Он мозголом сильный, как оказалось. Опасно без защиты. Меня и лиса он прочитать не сможет, отца не станет, там клятва личная. А вот за вас с сестрой я переживаю. Да и ребенок, опять же, я к великому духу не боюсь идти, а тут просто глава людей. Большой медведь что-нибудь придумает, спокойно отмахивается Анки. Это мелочи, а сын уже придет в мир к тому времени. А платье там какое, или что-то еще нужное, сестра сильно переживает. То тоже не твоя забота, не о том думаешь. Анки останавливается у небольшого стойбища на три чума. Я даже не замечаю, как она открывает тропу, настолько аккуратно все происходит. Показывает на центральный. Пришли, тебе вон в тот, хорошо, чтобы тебе спокойнее было. Киваю и захожу в чум шаманки. Внутри меня встречает уже знакомая вредная старуха. Правда, сейчас она, наклонившись, сидит у какой-то шкуры, где разбросаны веточки, косточки и еще всякий мистический мусор. Показывает рукой. Спокойно прохожу и сажусь. Шаманка долго шевелит губами, будто что-то проговаривает, потом что-то пахучее бросает в очаг, потом еще выполняет десяток мелких действий. Глухо, со стороны, медленно начинает бить бубен. Я постепенно проваливаюсь в транс, и даже не выхожу из него, когда шаманка отхватывает у меня локон волос и тоже бросает в огонь. Время опять становится тягучим, как мед, и в какой-то момент я осознаю тишину вокруг, а посреди ее, очень близко, глаза шаманки, которые медленно моргают, и в меня как будто врезается автобус. Я стою на уступе, посреди бушующего моря, зловонное облако накрывает меня. Где-то на задворках памяти всплывают воспоминания о мысленном запахе демонов. Я как будто смотрю за собой со стороны, и влиять на происходящее не могу. Туман такой плотный и мерзкий, что не вижу даже рук, и подташнивает, ну или что-то вроде того в видении. Я оглядываюсь, но тело будто делает сильный выдох, и туман разрывает на мелкие островки, большинство из которых исчезают. Приходит понимание, что это недавнее прошлое. Ассоциации понятны и, в общем-то, даже прямые. Выглядывает солнце, в небе дерутся чайки. Ну, тут, в общем, тоже образы не сложны. Очевидно, что это не мой бой. Но вот одно из двух гнезд я вижу и могу разорить. Ну тоже понятно. Это сейчас. Мое тело делает шаг к одному из гнезд. И в этот момент и солнце, и небо, и чаек закрывает черная туча, которая так же быстро падает на меня. Опять не видно низги. Руки только угадываются. Приходит понимание, что это тоже сейчас, или прямо вот почти сейчас, и видение обрывается.